Медленно они прошли еще шагов 50, стараясь не думать о проступающей на поверхность бурой жидкости. Деревья расступились, и химики оказались на берегу небольшого пруда. По поверхности его беспрестанно ходили волны. Из-под воды во множестве поднимались мелкие пузырьки и разрывались на поверхности тихим бульканьем, а край кромки четко обозначала белая пена. Фрол вылил без сожаления воду из фляжки и набрал бурой, как ему показалось, в начале маслянистой жидкости, и понюхал. «Ну нифига себе!» Его так и качало от выпитой водки, а тут очередной подарок. Резинкин также занюхал. «Да, пиво без водки, деньги на ветер». «У нас получилось все наоборот», — поправил Валетов. «Вначале водка, а потом пиво». «От перестановки мест слагаемых кайф не меняется», — напомнил Резина. «Представляете, целый пруд пива». «Да мы же нифига не платили!» Простаков встал рядом с Валетовым. «Живого здесь, конечно, нет ничего. Смотрите-ка, здесь оно светлее, пиво светлое, не темное. Вы пока посмотрите по берегу, этикетку нигде не вывесили. Чего дают-то, не понять». Зачерпнув пригоршню пива, он всосал. «А-а-а-а!» Разнесся по лесу голос блаженного. «Легонькое то, что надо, свеженькое, холодненькое». Мужики быстренько поменяли во фляжках воду на пивко. «Ну, и что ты на это скажешь, Фрол?» От хмеля Резинкин беспрестанно улыбался. «Ты даже немного в университете поучился». «Сказать нечего, в природе такое не описано». «Может, трубопровод лопнул?» — все лыбился Резина. «Да вы что, никак не поймете? Это чудо природы!» — млел Валетов. «Это сколько ж нужно пива, чтоб такой пруд сделать? Какой трубопровод? Как трубу-то положили? Ведь никакой просеки нет. Это тоже родник, только пивной». «Нам найти?» Приказ о дембеле осталось. «Может, здесь где-нибудь висит на сучке, а мы не видим?» Резина подошел к загнивающему огромному дубу с толстенной рыхлой корой. «Слушай, а почему у тебя нет приказа о дембеле?» Начал он разговор с деревом. «Мы ушли черти знать куда, и теперь нам придется ночевать посреди леса». Фрол стал истерично подхихикивать. «А мы до наших сегодня не дойдем». «Да, а я кушать хочу», — признался Леха. «Надо раньше было башкой думать, куда ты нас завел?» «Пьяные и потерянные, рядом с озером пива, а не так далеко, знаете, только по большому секрету, тут еще родник водки». Солдатики топали вдоль берега, сговорившись придерживаться заранее выбранного Простаковым направления. Других предложений не было. Прудик с пивком встретился на их пути. Чего только в русских лесах не встретишь. И сейчас они плавно огибали водную, а скорее пивную, преграду. Резинкину мерещилось, что где-то невдалеке горит костерок и жарится шашлычок. Он искал указ о дембеле на чахлых деревцах и не находил. Во фляжках у них булькало, в котелках плескалось. Счастье было бы полным, если бы прошедшие 3 дня они нормально лопали. На все сразу не бывает в жизни. Спотыкаясь через каждые 2 шага, Простаков обещал Валетову, что он его не потащит. — А куда ты денешься? — хихикал маленький. — Неужели бросишь меня здесь Вот сейчас ты придешь, станешь перед лейтенантом Мудрецким и будешь блеять, как баран. Не в состоянии связать двух слов. И что ты без меня? Да ничего. Куча костей и мяса. Резина плелся последним и все время умолял идти медленнее, боясь подстать. Валетов наполовину полз уже, но еще упорно двигался вперед. Леха трезвел с каждым шагом. Солнышко начало садиться, и на душе становилось грустно и кисло. «Ну, что мы тут еще найдем? Может, колодец с медовухой?» — рассуждал Простаков. «Знаете, как в старину медовуху варили? Одна часть меда, одна часть ягод. Все перемешивают, и года на 3-4 бочоночек в погреб. Потом достают, разливают. Смотри, чего понастроили-то посреди глуши». Пьяные солдатики стояли и, лупая мутными глазами, долго рассматривали трехэтажный теремок, выросший на полянке непонятным образом. Дорог-то нет. Как материал-то завозили? Чудо! «Ты погляди, облицован-то мрамором!» — вздыхал Резинкин. «Черным!» — уточнил Валетов. Леха мычал. «Гляди, гаражи идут, пристрой!» Один открылся. «Смотри, внутри какая тачка!» Леха мычал. «Это Линкольн, навигатор, он стоит чемодан денег!» Бормотал Резинкин. «В нем дури немерено, полный привод, роскошь и комфорт внутри, броня снаружи!» Солнышко выгодно освещало дом. Окна сверкали, витиеватые столбы крыльца и перила балконов поражали резьбой. Крыльцо манило к себе белыми мраморными ступенями, высокие двери из белого пластика и стекла с напыленным на него металлом приглашали взяться за золотые массивные ручки и войти внутрь. Мягкие полукруглые своды влекли к себе, заставляя воображение выстраивать в голове виды уютных спален с мягкими подушками, широкими кроватями и столиками на колесиках, уставленными фруктами. Около дома не было ни дорожек, ни тропинок. Метрах в 10 от крыльца ровный мягкий изумрудный газон сменяла голубая плитка.